Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 970-я. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Псалом 72, стих 24. Псалмопевец чувствовал потребность в божественном водительстве. Он только что убедился в неразумии своего сердца, и чтобы оно более не совращало его с пути истины, решил, что с сего момента руководить им должен совет Божий. Осознание собственной глупости – это большой шаг к мудрости, если он заставляет нас полагаться на премудрость Господню. Слепой опирается на руку друга и благополучно добирается до дома. Также и мы должны безоговорочно отдаться божественному водительству, ни в чем не сомневаясь, будучи уверенными, что хотя мы сами и не в состоянии видеть, все же всегда безопасно доверять всевидящему Богу. «Ты руководишь». Слова эти благословенным образом выражают уверенность. Давид был уверен, что Господь не откажется снизойти до такого труда. Это слово для тебя, о верующий, прибудь же в нем. Будь уверен, что Бог твой будет твоим советником и другом. Он будет руководить тебя. Он сделает прямыми все пути твои. В его записанном слове заверение это частично исполнено, ибо Священное Писание – это его совет для тебя. Блаженны мы, имея Слово Божие, которое всегда руководит нами. Кем был бы моряк без компаса? И кем были бы христиане без Библии? Это безошибочная морская карта, на которой указана каждая мель и нанесены все маршруты, ведущие от песков погибели к пристани спасения, отмеченные тем, кто знает весь путь. Благословен Ты, о Боже, что мы можем доверять Тебе наше водительство сейчас и даже до самого конца. После такого водительства на протяжении всей жизни псалмопевец предвкушает в конце ее божественное принятие. «И потом примешь меня в славу». О, какая превосходная мысль для тебя, верующий! Бог сам примет тебя в славу. Тебя, блуждающего, ошибающегося, сбивающегося с пути. Все же Он приведет тебя, в конце концов, к славе. Это удел твой. Живи им сегодня. И если трудности окружают тебя, шествуй в силе сегодняшнего стиха прямо к престолу.